Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли, хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Восковым, до слез, до изнеможения хохотали. И он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топать. «Ну, все теперь», — говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельями. «Теперь все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит». «Прибежит», — сипло сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос. «Она быстрая». «Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело», — сказал комендант и достал заветную фляжку. «Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки, да за ваши светлые головы». Тут все захлопотали, полотенца на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделывать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное позади. Лиза Бричкина все 19 лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день, не убивал, не перечеркивал, отодвигал. «Помрет у нас мать-то», — строго предупреждал отец. 5 лет, и за дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину, умывала, переодевала и кормила с ложечки мать, готовила обед, прибирала в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближайшее сельпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу, кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила и ждала завтрашнего дня. Завтрашний день этот никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в самое Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представление ее о смерти просто... не хватало места. В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра. Она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза твердо знала, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что... миновать ее невозможно, как невозможно не дождаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела. С 14 лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом свидания с подружками, потом редких свободных вечеров на пятачке возле клуба, потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать, парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб. Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. Новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. А Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника. «Пожить у нас хочет», — сказал он дочери. «А только где же у нас? У нас мать помирает. Сеновал найдется, наверное». «Холодно еще», — несмело сказала Лиза. «Тулуп дадите?» Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала. Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил и говорил: «Ты погоди, погоди, мил человек, жизнь как лес прореживать надо, чистить, так выходит? Погоди, сухостой там, больные стволы, подлесок, так?» «Чистить надо», — подтвердил гость, — «не прореживать, а чистить дурную траву с поля вон». «Так, — сказал отец, — так, погоди, ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес, а ежели это жизнь, ежели теплая бегает да пишит. Волк, например». «Волк! — взъерошился отец. — Волк тебе мешает. А почему мешает? Почему?» «А потому что у него зубы, — улыбнулся охотник. — А он что, виноват, что волком родился? Виноват? Нет, мил человек. Это мы его обвинователи, сами обвинователи, а его не спросили, по совести это. Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть — понятия несовместимые. Несовместимые. Ну, а волк и заяц совместимые? Погоди, ржать, погоди, мил человек. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно, взялись мы за это всенародно. И всенародно же перестреляли всех волков во всей России. Всех. Что будет?» «Как что будет?» — улыбался охотник. «Дичи много будет, мало!» — рявкнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице. «Мало, понятно тебе, бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот, конечно, можно жизнь в один цвет пустить, можно, только зачем? Для спокойствия. Так ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или за границей покупать для страху? А тебя часом не раскулачили, Иван Петрович?» — вдруг тихо спросил гость. «А чего меня кулачить?» — вздохнул лесник. «Прибытку у меня два кулака, да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить. Но нам...» Отец плеснул в стакан, чокнулся. «Я не волк, мил человек. Я заяц». Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь косматый, как медведь. В дверях остановился, спать пойду, а тебя дочка проводит, укажет там. тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боялась, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо. «Неосторожный у вас отец. Он красный партизан», — торопливо сказала она. «Это мы знаем», — улыбнулся гость и встал. «Ну, ведите меня спать, Лиза». На сеновале было темно, как в погребе. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку. «Постойте здесь». По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она настороженно прислушивалась, все еще ползла в темноте по мягкому прошлогоднему сену, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами. Хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, нет, нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову. Просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилось сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и исчезло. Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал закурить на сеновале. «Я знаю», — сказал он и затоптал окурок. «Спокойной ночи». И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду, и пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного, вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца. Каждое утро гость исчезал из дому и появлялся только поздним вечером голодный и усталый. Лиза кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось. «Что это вы с охоты ничего не приносите?» — сказала она, набравшись храбрости. «Не везет». Улыбнулся он. «Исхудали только, не глядя», — продолжала она. «Разве ж это отдых? Это прекрасный отдых, Лиза», — вздохнул гость. «К сожалению, он кончился. Завтра уезжаю». «Завтра?» — упавшим голосом переспросила Лиза. «Да, утром». «Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?» «Смешно», — печально сказала она. «Больше они не говорили, но...» Как только он ушел, Лиза кое-как прибрала на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы, а потом тихо отворила дверь и, быстро боясь передумать, полезла на сеновал. «Кто?» — тихо спросил он. «Я», — сказала Лиза. «Может, постель поправить?» «Не надо», — перебил он. «Иди спать». Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом, и в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание. «Что? Скучно?» «Скучно», — еле слышно сказала она. «Глупости не стоит делать даже со скуки». Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя, и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели, чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали, и в этом она себе не признавалась, может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что... Последний раз ее поцеловала мама 5 лет назад, и что этот поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле. «Иди спать», — сказал он, — «я устал, мне рано ехать», и зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударившись коленкой, и вылетела во двор, силой хлопнув дверью. Утром она слышала, как отец запрягал казенного дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы. В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал из шапки на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением: «А он птица, гость-то наш, сахару велел нам отпустить, во как! А мы его в сельпе-то совсем уж год не видали, целых 3 кило сахару!» Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги. «Держи, тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай, устрою в техникум с общежитием. Подпись и адрес. И больше ничего, даже привета». Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый отец теперь совсем озверел, пил в темную. А Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку. Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы, противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадая в окружение, выбиваясь из сил, и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше, откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд. Восков понравился Лизе сразу, когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилось его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все. Это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед роскошными прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула: «Неправда это! Влюбилась!» — торжествующе ахнула Кирьянова. «Втюрилась наша Бричкина девочки! В душку военного втюрилась!» «Ах, бедная Лиза!» — громко вздохнула Гурвич. Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес. Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина. «Ну чего ты, дурешка? Проще жить надо, проще, понимаешь?» Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина от службы, И никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес, как на крыльях. «После споем с тобой, Лизавета», — сказал старшина. «Вот выполним боевой приказ и споем». Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего, незнакомого чувства, что нет-нет, да и шевелилась в ней. Вспыхивая на упругих щеках и думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слеге, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь. Перед тем, как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку. Привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные ритузы, шагнула в болото. Но на этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед, шаг за шагом. Цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке, но ни грязь, ни холод, ни живая дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть. Она плохо помнила, как выбралась на островок, ползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха. Вскочила, слезы еще текли, шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись силами, полезла в топь. Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочишки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж потерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила со всеми поворотами и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих. Идти труднее стало. Топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег. И Лиза уже отчетливо до трещинок видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже, чуть на ногах не устоял. И Лиза опять стала думать о Воскове и даже заулыбалась. Споют они. Обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там... Ой, а там посмотрим, кто сильнее, она или квартирная хозяйка, у которой всего-то и достоинств, что под одной крышей со старшиной. Огромный бурый пузырь вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону, всего на шаг в сторону. А ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдаваясь в сердце, пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу. Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь. Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащила вниз. Руки бестолку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом, шаг, полшага от нее, но эти полшага уже невозможно было сделать. Помогите! На помощь! Помогите! Одинокий крик долго висел над равнодушным ржавым болотом, взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу. Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет. Теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее. Пока хохотали да закусывали, да, понятное дело, сухим пайком, противник далеко оторвался, драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб до невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаился и как не было. А это Воскову не понравилось. Опыт он имел, не только боевой, но и охотничий, и понимал, что врага до медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще напридумывает, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило, прям как на плохой охоте, когда не поймешь, кто за кем охотится, медведь за тобой или ты за медведем. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск. «Держи за мной, Маргарита, я стал, ты стала, я лег, ты легла». С немцем в хованке играть почти как со смертью, так что в ухи вся влезь, в ухи, да в глаза. Сам он впереди держался, от куста к кусту, от скалы к скале, до боли вперед всматривался, ухом к земле приникал, воздух нюхал, весь был взведенный, как граната. Высмотрев все и до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил, и Осянина тут же к нему подобралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли валежник, не заблажит ли дура сорока. И опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих. Так они прошли гряду, выбрались на основную позицию, а потом в сосничок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно не существовало в природе никаких диверсантов. Но Федот Евграфыч не позволял думать об этом ни себе, ни младшему сержанту.